— спросила Настасья Павловна. «Излишки хлебные не сдают, поэтому вот и прислали». «Господи, какие у нас излишки! Гордеева не Тиханова, не Желудевка. Там места хлебные. Там-то сдали. План давно выполнили». «Не понимаю, какой может быть план, когда и речь идет об излишках?» Настасья Павловна от недоумения даже пенсне сняла. «На излишки тоже спускают план», — сказала Мария. «Ну, деточка моя, что ты говоришь? Излишки — значит лишнее. Был у человека хлеб. Он рассчитывал съесть столько-то. Не съел, осталось лишнее. Как же на это лишнее можно сверху дать план?» «Ой, Настасья Павловна, тут мы с вами не сговоримся. Поймите, государству понадобился хлеб. Оно дает задание областям, округам, районам изыскать этот хлеб, то есть определить излишки, ну и попросить, чтобы их сдали. А их не сдают». Варя опять засмеялась. «Вот вы и узнаете, почему не сдают», — сказала Настасья Павловна. «Потом сообщите туда, наверх, не сдают, мол, по такой-то причине. Измените закупочные цены, и все сами повезут эти излишки без понуждения. Ведь как все просто!» Варя опять залилась смехом, запрокидывая голову, а Мария, вся красная, заерзала на стуле. «Поймите, Настасья Павловна, страна вступила на путь индустриализации. Нужны средства, колоссальные усилия всего народа. Каждая копейка должна быть на счету». «Ну да, конечно. Золото с церквей сняли, драгоценности отвезли, а теперь усилия. Да кто ж против усилий? Речь идет о том, чтобы эти усилия распределять равномерно в обществе. Почему какой-нибудь там Орехов или Потапов должны отдать за бесценок сэкономленный хлеб? Вы же от своего жалования не отказываетесь во имя индустриализации?» Настасья Павловна тоже раскраснелась. «Но я подписалась на заем, и они подписались». «Ну, хватит вам!» — хлопнула Варя ручкой по столу. «Вон как обе распалились! Еще не хватает поругаться из-за пустяков!» «Это не пустяки», — сказала Мария. «Согласна, согласна», — закивала Варя. «Но за чаем все-таки принято не политикой заниматься. Мы с тобой не виделись целую вечность. Подружка называется. Приехала, подняла человека с постели, ни свет ни заря, и развела канитель про усилия. Ты свои усилия напрягай, знаешь где?» «Я не пойму. Ты что, моим приездом недовольна?» — перебила ее Мария. «Ну, Манечка, милая, не будь букой, не сердись!» Варя прильнула к ней и сказала на ухо: «А мы с Колей помирились». «С Бабосовым? Он был у тебя?» «Был, Маня, был. Ух!» Варя зажмурилась и головой потрясла. «Почти неделю здесь куролесили», — сказала Настасья Павловна. Минутное возбуждение сошло с нее, как с гуся вода. Она сидела опять покойной и удоволенной. «Мы с ним пожениться хотим», — доверительно шепнула Варя. «В который раз?» — усмехнулась Мария. «Злюка, злюка! А я вот, пожалуй, возьму и не скажу тебе. Что еще за секрет?» «Этот секрет Пол Гордеева знает», — усмехнулась Настасья Павловна. «В Степаново собирается, к Бабосову». «Ты к Бабосову? Насовсем?» «Ну, не так, чтоб насовсем. Пожить, приглядеться. Его в Степановскую десятилетку перевели. дам.